Накопительное кольцо. Кольцо, что имеет в себе измерение, где можно хранить, хоть рояль, лишь бы он туда влез. Да, но и у вас выгоды тоже есть. Вот скажите, что будет, если Эладриэль и Сирилу Пятый договорятся? На вас можно ставить крест. За ныне противники империи, рано или поздно племена, что за несколько тысяч лет изобрели лишь одну единственную тактику, налет и отступление, падут, а затем империя направит паладинов церкви на помощь светлым эльфам. Вы и так воюете с новой республикой, а тут еще и империя, плюс светлые эльфы. Вас сотрут в порошок, а так я вам помогу, первый принц гарантированно умрет. И тогда мы сможем реализовать каждый свои планы. Что же, подвела итог Лера. Я согласна на сотрудничество, красавчик. Но Радиза сообщит вам имя вашего заказчика лишь после выполнения заказа. А теперь обсудим ваше участие. Я вздохнул, убедить их было непросто, мы общались уже целый час. Но в конце концов, все сработало. Первый принц умрет, и тут никаких сомнений быть не может. Мои планы всегда выполняются. В долгосрочной перспективе, его смерть позволит мне действовать с большим размахом, а там, глядишь, можно будет не только герцогский титул приписать, но и церковь прищучить. Эх, мечты, мечты. Я вошел в выделенную мне комнату в посольстве. Заговор и составление плана, исходя из наших способностей, заняло еще 2 часа. К концу разговора я был выжат досуха, мозг кипел. Я выложил все. Подробную карту покоев, маршрут стражей, про свою телепортацию, с предварительной клятвой о неразглашении, тоже рассказал. В итоге план оказался прост. Я в облике того мага нападаю на Гертума, разумеется, лишь клон. Телепортирую его куда подальше, а отряд, состоящий из Леры, отговорить не удалось. Радиза, в процессе отговора принцессы вылетел 2 раза в окно, и еще ряда сильных эльфов делают дело. Забавно, не правда ли, в мою комнату вошла принцесса. На ней было одето довольно открытое, черное платье. Кто бы мог подумать, что такой талант скрывается под личиной бастарда. Я, не беспокойся, она подошла ко мне слишком близко. Темные эльфы не имеют никаких предрассудков касательно твоего происхождения. Я вдохнул запах этой обворожительной женщины. Стоп, неужели она? Додумать я не успел. Она поднялась на цыпочках и поцеловала меня. Я смог отпихнуть ее, не грубо, но она отошла и удивленно уставилась на меня. «У меня есть женщина», — сказал я довольно холодно. «Не волнуйся», — она прыгнула на меня, и я очутился на кровати вместе с ней. Темные эльфы в отношениях довольно свободны, но... «Арр, заткнись», — заткнула она мои губы своими. Примечание от автора. «Родители мальчишек и девчонок», порноглава. https://26637647660 ряды. Глава 14. Армия, 14. Закулисная война, 3. Итак, сказал я девушке, что расчесывала свои пурпурные волосы, что же мне с тобой делать? Ты меня чуть ли не изнасиловала. Понять, простить, удивленно спросила она. Темные эльфы довольно свободны. Я знаю, ты пару раз мне за ночь это говорила. Я перебил женщину. «Ну вот», — кивнула Лера, — «просто прости и забудем». Я встал с кровати и подошел к окну. Солнце уже встало из-за горизонта и начало поливать мир своим светом. «Ну нет, будь ты простой шлюхой из борделя, но ты не простая шлюха», — я ответил серьезным тоном. «Магесса 7-го уровня, наследная принцесса темных эльфов Лера. Вот что я с тобой сделаю». На левом предплечье женщины показалась татуировка в виде черного шарика. Это быть не может. Руна рабства. Когда успел? Внимательность. Ты должна быть внимательна, особенно, когда партнер не особо желает с тобой заниматься сексом. Ты, процедила Лера. Сними, не буду. Ты сама прекрасно понимаешь, что ее снять может лишь наложивший, и неважно, кто ее наложил, улыбнулся я. Хоть маг 1-го ранга на мага 10-го, ты теперь моя рабыня. «Поздравляю, Лера. Вдобавок, мне кажется, что тебе понравилось, когда я тебя подчинил». «Ра-а-а». Она кинулась на меня, но я активировал руну, она схватилась за руку, а затем полностью остановилась. «Ублюдок, ты сама подставила себя под удар». Я подошел к женщине, вытер слезы и поцеловал ее в губы. «Вдобавок ты ведь не против», продолжил я ее утешать, смотря в это прекрасное лицо. «Не волнуйся, я к темным эльфам отношусь нейтрально. Рабская руна – довольно сложная техника, использующая магию тьмы и руны. Исполнить ее – высшее искусство. Впервые в жизни применяю ее на разумном существе. Тут главное не ошибиться с ее воздействием. Объект может сойти с ума, если переборщить. «Ладно», — сказал я, скрывая руну. «Если ее обнаружат у принцессы, мои дни сочтены. Приказываю никоим образом, никому, без моего дозволения, не рассказывать о том, что ты моя рабыня». Руна засветилась. «А теперь, ее скрыть. Готово. Поздравляю, рабыня, Лера, я отныне твой хозяин и да, на людях обращаешься ко мне, как обычно, по имени, но наедине, когда никто не подслушивает, хозяин, господин, либо мастер». «Я поняла, Хос». «Хозяин», — выдавила из себя Лера. «Ненависть, о, она слышна только в голосе моей новой подопечной, в эмоциях, а я улучшил рабскую печать и могу считывать ее эмоции. У нее счастье от того, что она нашла своего хозяина, хотя ее гордость диктует все иначе. Все на этом, пошли, пора встретиться, Радиза». Мы вышли из комнаты. Что слуги, что сам Радиза лишь улыбались, встречаясь нам на пути. Воистину, темные эльфы в этом плане, самые раскрепощенные и свободные. Забавный народец, их принцесса этой ночь переспала с бастардом, но они и слова не сказали, а их улыбки нас еще и поздравляют. «Ну, доброе утро», — кивнул Радиза. Из его комнаты выбежали две эльфийки, довольно взлохмаченные. Как спалось, или совсем не спали? Принцессе было приказано со всеми вести себя естественно. Она улыбнулась, той самой развратной улыбкой. «Я не выспалась, а во, поздравляю, Аксель». Я кивнула, и мы спустились в гостиную. За огромным, дубовым столом сидело пятеро, с нами 8 человек. «Пройдемся по плану», — сказал Радиза. «Аксель, на тебе гертум, ты, кажется, способен телепортировать людей за доли секунды, применил магию иллюзии тогда на аукционе?» Я кивнул. «Так вот, Аксель телепортирует Гертума куда подальше, тем временем, мы разбираемся с первым принцем. Там еще может быть кардинал Ралье», — заметила принцесса. «Он маг света 8-го ранга, хотя он уже лет 20 не участвовал в сражениях, да и объективно, он слабее Айроса, да и некоторых магов 7-го ранга, а все из-за того, что он обладает лишь первоэлементом, он все равно опасен. Тогда нам, с ним справлюсь я», — сказал Радиза. «Разве нас не раскроют?» — спросил я у темных эльфов. «О, это обязательно, первый принц и все окружение, что сегодня будет его защищать, они сразу поймут, откуда растут руки, но, даже в случае провала, ничего нам предъявить не смогут. Магов тьмы, ренегатов, что смогли скрыться от церкви, множество, и почти все они наемники. Особенно на востоке континента, они не особо сильны, но их много. Кто угодно из них может быть убийцей, и не только ты умеешь менять свой облик». «Понятно», — кивнул я. «Тогда, покушение будет сегодня в 10 вечера, и да, господа и дамы, вынужден вас огорчить, но мы должны готовиться, праздновать будем после. Да, сегодня первый принц умрет, сделаем это». На этой веселой ноте мы разошлись кто куда. Я телепортировался. Я не могу телепортировать Гертума в любую из своих пещер. Там могут быть данные исследования и прочие ценные элементы. Так что, я переместился в лагерь уратканцев, приняв облик уратканца. Меня приняли за своего, спасибо генералу Зулу. Я смог постичь их так называемый путь разума и научился вести себя, в ментальном плане, как их сородич. Итак, я подошел к ставке главнокомандующего. Лагерь был наполнен жизнью. Лысики сновали туда-сюда. Печать. Я поставил печать точно на палатке главнокомандующего и пошел в укромное место, где сразу же телепортировался. Гертум станет героем империи. Ему по силам сравнять почти весь лагерь уратканцев с землей. Вот только для него даже победа здесь будет поражением. Ночь. Сирилл сидел у окна и любовался ночным небом. Завтра. Завтра пройдут переговоры с Аладриэлли, и Сирилл был уверен, что сможет заключить с ними договор. Самого Сирилла воспитывала Церковь Света, и его не просто так прозвали рыцарем. Высокий, стройный первый принц был образцом рыцарства. К сожалению, мир не идеален. Как хотел Сирилл искоренить преступности, людские пороки из людских сердец, но люди его не слышали. Многим больше нравился его брат Алькус, циничная, меркантильная скотина. Для него существует лишь выгода. Низший человек. Сирилл успокоился. Ему никогда не удавалось обойти брата в мастерстве интриги. Само понятие «политическая интрига» претило Сириллу. И от этого он еще больше злился на брата, которого обучает сам Майсон. Его брат извлекал выгоду там, где ее быть не должно. Более того, он умудрялся эту самую выгоду еще частично пустить на благо империи. В последнее время у сторонников Сирилла началась черная полоса. Да, его сторонник сам Гертум, повелитель боевых искусств, лучший фехтовальщик на материке, но даже на него нашелся враг, что ему не по зубам. Странный маг тьмы за долю секунды телепортировал его за многие километры. Когда Сирилл осознал масштаб всего, он ужаснулся. Этот маг со своей телепортацией мог появиться где угодно. Для него не существовало преград. Но он был магом тьмы, так что обнаружить его было легко. Церковь развернула усиленный барьер над дворцом. Маг тьмы не пройдет. Бах! Раздался взрыв. Ваше высочество! Обратилась к нему служанка. В глазах женщины играл страх. Она принесла ему ужин, а теперь в комнату ворвался Гертум. Сирилл, он обратился по имени к принцу, на нас напали, надо уходить, известить Ролье. Зачем, я разберусь. Ты не понял, отрезал Гертум. Маги тьмы, напали они, уверен, в церкви уже появился сигнал. Тебе надо бежать, уверен, напали непростые сошки. Двери слетели с петель, перед ними показался человек с золотыми волосами, стройный, высокий, с правильными чертами лица. Ты, зло прошипел Гертум. За ним появилось несколько личностей в черных плащах, их лица были сокрыты капюшонами. Твою мать, планировать операцию 2 дня, обойти всех стражников, пробраться к комнате принца и быть обнаруженным маленькой девочкой, помощницей посудомойки. Кому расскажу, не поверит, а зря, ведь все так и было. А как было? А вот так, мы нанесли покров невидимости на себя и спокойно пошли в сторону комнаты принца. Вдруг один из эльфов зацепил девушку, несшую выливать грязную воду. Его окатило водой. Вместо того, чтобы промолчать, он сматерился. В коридоре было пару стражей и не заметить, как вода остановилась в воздухе, мог только слепой. Вот так ненавязчиво мы и провалились. Лера и ее отряд ждут принца в тайном ходе. Радиза будет генерировать проблемы паладинам церкви. И стоило кому-то из эльфов стрельнуть магией тьмы, как раздалась сирена тревоги. Вот же, я телепортирую нас. Моя крыса как раз донесла печать почти под самые покои принца. Стоило мне дотронуться до моих товарищей, как мы исчезли. Появились мы под дверьми, и я сразу снес их с петель магией. Комната явила мне Сирилла, Гертума и какую-то служанку. Выброс магии, и служанка потеряла сознание. Ты, прорычал Гертум. В этот раз, я тебя. Он достал саблю и взмахнул ей. Убью. Сабля создала ударную волну, что разрезало пространство. Маги тьмы провалились в тени и появились кто где. Двое появились между принцем и камином, что вел в тайный ход. Я появился за спиной Гертума и попытался его словить. Не вышло. Не думай, что я поведусь на это дважды. Ты способен телепортировать все, чего касается твоя мана. Но мне хватило прошлого урока, он занес саблю. Вот же морока. Принц разобрался с двумя моими коллегами и атаковал меня в спину. Сирилл, не нападай на него. Но было поздно. Лера, обратился я телепатически к рабыне. Сейчас перед тобой появится первый принц, атакуйте. Я поставил на ней печать перемещения, и она об этом знала, так что мой приказ сразу поняла. Принц оказался непростым противником. Тем временем на Гертума напало еще 2 мага. Он отбил их атаки и располовинил каждого. Я наконец смог словить принца. Телепортация. Принц исчез. Сучий ублюдок. Куда ты его отправил? Он швырнул в меня ударную волну режущего типа. На теле образовалась линия крови. Кха. Навстречу Калисе. Будь ты проклят. Он кинулся на меня. Я позволил сабле пронзить свое сердце. Такие атаки не сработают. Я коснулся руки Гертума, и он исчез. Блин, если бы он бился во всю силу. Первое. От дворца бы камня на камне не осталось. Второе. Меня бы он убил. Не помогла бы и регенерация. Принц мертв, сообщил мне голос Леры. Уходим. Я подошел к телам почивших товарищей и переместил их в посольство. Нет, Сирилл, где он? Спросила прекрасная женщина с платиновыми волосами и голубыми глазами. Он уже мертв, твой принц, сказал я женщине. Нет, нет, нет, прокричала она, из нее начала течь кровь. Что ты? Не может быть. Женщина была беременна, и сейчас пережила смерть любимого мужа. Выкидыш, вот что происходит. Видимо, шок для нее оказался фатальным. Кажется, империя сегодня лишилась 2 принцев, вместо 1. Будьте вы все прокляты, будьте вы все. Договорить она не успела. Мой кинжал вспорол ей живот. Мразь, да нет, я только что всех нас спас. Я ощутил ману, что собирается вокруг нее. Если бы это продолжилось, мы бы все погибли. Я тщательно изучил проклятие и последствия. Женщина, что потеряла в один миг мужа и дитя, Если она одарена магией, то в состоянии отчаяния она способна произнести проклятие адского рождения. Все убийцы, у всех нас не было бы детей. Они рождались бы слабыми и ужасными. Более того, наши половинки бы чувствовали во время соития адскую боль, как и мы сами. Не очень приятные последствия, учитывая, что снять проклятие может только та же женщина, но при этом она должна искренне простить нас. «Прости», — сказал я мертвой женщине, телепортировавшись. Появился я в посольстве. На душе было противно. Глава 15. Армия, 15. В посольство я прибыл в паршивом настроении. Еще бы, я только что стал причиной выкидыша у женщины, а затем отправил ее на тот свет. Видит, кто там на небесах, я этого не хотел. Мое настроение было настолько паршивым, что я даже не присоединился к празднованию. Итоги покушения произвели фурор. Вне империи, в самой империи только и делали, что обсуждали безвременно убиенного наследника трона. И не только его. Вероломный враг не пощадил и его женщину Араэллу Рейлотбойд, носящую под сердцем ребенка принца. Столь циничное устранение позволило второму принцу сразу откреститься от покушения, мол, я с женщинами не воюю. А золотоволосого мага тьмы объявили в розыск. Рабочая версия. Маг тьмы собрал вокруг себя фанатиков, магов тьмы и решил начать революцию. Шпики третьего принца, а именно он отвечает за разведку, землю носом роют, но безрезультатно. Фактически, этого мага тьмы не существует, но пусть пороют, им полезно. Гертум вернулся в столицу через 2 дня, взмыленный, с новыми шрамами, но живой. Лагерь уратканцев на западе оказался полностью уничтожен, примерно 150 тысяч воинов отправились в мир иной. Герои империи, церковь была убрана мной с доски. Да-да, именно убрана. После смерти первого принца с ними никто из политических игроков не считается. Вдобавок мне таки сказали, кто на меня покушался. Югром, один из старейшин церкви. Что же, пусть готовится. Я его убью. Заодно узнаю его причины. Но все же, после убийства Раэллы на меня накатила меланхолия. Черт, убивать женщин своих врагов. Совсем уже скатился. Впрочем, по моей указке Салкиш убил уже сотни тысяч. Хотя теперь он действует не по моей указке, но я же в облике волка тоже много кого убил. Не моргнув и глазом отправил мощнейшую атаку в сторону густонаселенного города. И с каждым разом все хуже. Я убивал, я убиваю и я буду убивать всех. Меня не остановил ни вражеский генерал, ни принц страны, за которую я, согласно клятве солдата, должен был отдать жизнь. «Паршиво, не правда ли, хозяин?» – спросила Лера. «Мне вот интересно, а ваша женщина?» Что она думает после всего того, что вы натворили? Она ведь знает, что ты имеешь в виду, спросил я. Вы так защищались во время секса, соблазнительно улыбнулась принцесса, что у меня создалось впечатление, что она знает про вас и вашу суть. Не ошибайся, про мою суть никто в этом мире не знает. И, спросил я знаю, ваша женщина, паладин церкви. Как она отреагирует на убийство первого принца, на убийство его жены, в самом деле как, она обещала даже встать за меня, когда на меня ополчится весь мир. Но вот он я, убил принца, фиг с ним, но убил его жену. Вот это действительно хороший вопрос. Что решит Элира, на чью сторону станет, сдаст меня, ведь она прекрасно знает, что я единственный в мире, кто способен применять мгновенную телепортацию. Нет смысла гадать, спрошу у нее при встрече. История не терпит сослагательного наклонения, хмуро заявил я. Я понятия не имею, как именно Элира отреагирует на такое, но могу с уверенностью сказать, все, что не делается, все к лучшему. Вот как, Лера засмеялась заливистым смехом. Все-таки вы забавный человек, хозяин. С нетерпением буду ждать нашей следующей встречи. О, кивнул я. Она будет, не сомневайся. Лера хихикнула и вышла из комнаты. Я остался один. Моя телепортация заявила о себе. Уже некоторые темные маги пытались повторить ее. Кончилось все расщепами. Именно таким термином я обозвал отсечение рук и ног, а у некоторых – буйных голов. Все осложняло еще то, что маги додумались использовать руны, и правильно подобрали руны. Но магия все еще работала неправильно. Все из-за использования элемента молнии в перемещении. Много ли среди магов тьмы людей, имеющих элемент молнии, наберутся? Но вот много ли кто из них его развивает? Нет. Это я, достав кучу генов эльфов, магически одаренных людей и даже уратканцев, способен уделять магии меньшее время, но добиваться больших результатов, а вот другие люди, к сожалению для них самих, или к счастью для меня самого, менее талантливы. Поэтому магия перемещения оставалась моим правом, хоть фокус после покушения на принца и разгадали. Маги из церкви даже обошли дворец вдоль и поперек, поискали печати. И самое главное, нашли. Вот псы. Придется формировать мои планы по уничтожению отдельных личностей. Хорошо хоть они подумали, что к ним маг тьмы попасть в дом не смог и сами свои дома не прозондировали. В самом деле как бы я к ним попал, вот только бедолаги не знают, что печати перемещения способны переносить животные, крысы, птицы. Да к одному из старейшин я отправил его же внука с печатью, ну внук сам шел к нему, я же отправил того поспать и дал клону миссию, поставить печать. Печати перемещения никогда не исчезнут, это я выяснил, если только на них целенаправленно не воздействовать светом. Кажется, среди политиков вскоре появится мода на магов света, так что я должен побыстрее реализовать свои планы. Югром, старейшина, что додумался меня заказать, отправился на фронт с Найтусом. Вот уж удача, как раз там и вынесу мусор. С караваном мы встретились вовремя. Караванщики офигели от такого расклада, но к себе приняли. Им хватило оправдания, что я пошел тренироваться. Сожженные поля и леса, уничтоженные деревни, трупы, что валяются на дороге. Вот чем меня встретила территория Найтуса. Унылое местечко, что я собираюсь себе забрать раз и навсегда. Убийство первого принца подкосило императора. И только сейчас до нас дошли вести, что Сирил 4 Бойт погиб. Он не жил много, но его состояние, оказалось, слишком сильно зависело от психики. Как говорится, все болезни от нервов. Осталось только решить, каким таким образом я смогу выбить у нового императора, Алькуса первого город герцогства. Самый очевидный план – победить Мейра Мейнельда. Несмотря на относительную цивильность, сей мир все еще мир силы. И, порой, свое право на что-либо мужчины заявляют через победы. Вот и я должен непонятным лишь мне образом одолеть человека, что на 3 ранга выше меня. Хотя нет, на 2 ранга. В будущем у меня уже запланирован скачок силы. Но все равно, я смог бы его одолеть, был бы уверен в победе, будучи магом 7-го ранга, но сейчас у меня лишь 5-й. И прорываться, пока, я не буду. В конце концов, после смерти принца все его силы будут землю носом рыть, ища меня в виде того мага. А общеизвестный факт, маг умыкнул целый вагон магических стимуляторов разного толка. Естественно, я озаботился и о тыле. Темные эльфы не смогут сдать меня. У нас с ними, клятва магии и душой, самая высшая из всех клятв. Я забываю о причастности их к убийству первого принца, а они о том, кем я являюсь. Во тьме я могу быть кем угодно, но на свету, я майор армии империи, северо-восточного сектора. Такие дела. Плюс они не берут на меня контракты, а всех, кто пытается заказать меня, все их имена и их подноготную они скидывают мне. Что до самих эльфов. Они быстренько подсуетились и заключили договор со вторым принцем. Честно, как бы не было у меня на душе противно, ребенка Сирилла V все равно пришлось бы убрать. Такова политика, увы, но многие из фракций первого принца, через пару лет, попытались бы реанимировать свое положение при дворе. А так, им нанесен катастрофический удар. Они не смогут восстановиться. У них попросту нет того, вокруг кого стоило бы воссоединиться. Дворяне друг для друга, свиньи в политике. Так что выдвинуть какую-то одну фигуру они не смогут. Да и нужна была бы им фигура именно с фамилией Бойт, в членах семьи которых течет кровь великого героя, а не какой-то там герцог-граф-барон. Таким образом, убрав одного человека, мы убрали ворох проблем. Войны фракции не состоялось. «Майор Аксель», — сообщил я офицеру на КПП, — «прибыл из отпуска». «Принято». Он козырнул и пошел смотреть в гигантскую книгу. «Все верно». «Проходите, господин майор». Я вошел в лагерь. Огромный лагерь раскинулся на поле. Был возведен какой-никакой редут. Так что там по плану, доложиться Ризе. Еще надо найти Юграма и упокоить его душу. Идеалистом я не был. Церковь от меня не отстанет, даже проиграв в гонке принцев. Палатка генерала была такой же огромной, как и в прошлый раз. Проходил военный совет, как раз, когда я вошел. У карты, что была раскинута на огромном столе, столпилось множество людей. «Разрешите доложить?» – спросил я. На меня посмотрела лишь Риза, которая кивнула, улыбнувшись. «Майор Аксель прибыл в расположение». «Отлично, майор», – выделила она мое звание. «Присоединяйтесь, нам нужно обдумать стратегию». Я сел за стол и начал рассматривать карту. На ней были отмечены мельчайшие детали, даже имена повстанцев, партизанов и имена наших офицеров, которые руководили зачисткой. О зачистках безрезультатно. «Как только мы овладеем Найтусом», — сказал седовласый, бородатый старик, — «заблудшие овцы сами сдадутся. Кажется, никто здесь не знает, кто такие партизаны, точнее, кто такие захватчики для партизанов. Издревле повелось, что многие партизанские движения не оканчиваются, даже после поражения основных сил. За примером далеко ходить не будем. Группа армий «Центр на голову» разбила советские войска и взяла Минск, столицу БССР. Вроде бы, столица целой Советской Республики, взята. Сложить оружие? Нет. Партизаны бились и бились до конца. С этими будет так же. К сожалению, даже после взятия Найтуса, они здесь останутся. А это значит? Это значит, что надо замедлить продвижение армии. Я и так собирался это сделать. Надо замедлить армию, но партизанов с моей будущей территории вырезать. Я взглянул на карту, были отмечены основные группировки. Так, с кого бы начать? Глава 16. Армия, 16. Чем дальше в лес? 1. Совет явно затягивался. Югром, а именно им оказался этот старикан, давил высокопарные речи о сломе твердыни, подорвав фундамент. Я же, и еще часть людей, искушенных в военном деле, в первую очередь смотрели на черные линии, идущие от территории империи к нашей группировке войск. Тот факт, что на каждой из 5 основных линий были отмечены нападения, заставлял меня, да и многих задуматься. Без адекватного снабжения, армия превращается в сборище оборванцев. И плевать на выучку. Хотя, вышколенные и обстреленные солдаты смогут нивелировать нехватку оружия своими умениями. Но как нивелировать недостачу пищи, которая, несомненно, будет при таком растягивании линий снабжения, да еще и наличие партизан. Будь ты хоть 100 раз обученным воином, кушать не хочется разве что нежити. Но практику поднятия убитых у нас не внедряют. У нас воюют живой силой, а взрослому, крепкому и сильному мужчине, нужна еда, мясо, каши, вода. Нужны женщины, потребность в последнем удовлетворяется приходом почты и патриотической газеты, где не только прославляют всех наших доблестных солдат, но и есть занимательные картинки красивых женщин с явным подтекстом «Вы воюете за нас, не посрамите, или мы вас ждем, а тут непорядок, пища не доходит, люди страдают». Важны также и средства личной гигиены. Детишки из моего мира во время войны с Зальраном, видимо, растолковали, чем сулит 300 тысячам людям находиться в одном месте и при этом не мыться. Казалось бы, детские игры, но нет. Брюшной тиф, туберкулез и прочие болезни армии. Ну и еще кое-что. По линиям идут медикаменты и пополнение, ротация. Так что, восстановить над ними контроль, жизненно необходимо для успешного взятия Найтуса. Ну и потянуть время мне надо, заявить о себе я успел. В столице пообсуждали самого адъютанта генерала Ризы. Но этого мало, мне нужно засиять, а засиять мне поможет мир, а для этого надо прокачаться, но сколько раз я себе напоминал, переходить на следующий ранг надо осторожно, кто-то досмекнется отнести меня и мага тьмы, что бегает по империи телепортации и каждый раз становится все сильнее и сильнее, так что, ждем и тянем время, партизаны, как раз отличный метод, потянуть время, партизан с наскока никогда не убирают, убирать их надо планомерно, не спеша, уничтожая перевалочные пункты и сочувствующих и перекрывая им пути отхода. «При всем моем уважении к вам, господин Югром, и к Церкви Света», — сказал я, — «нам нельзя оставлять в тылу действующих партизан. Их стоит всех убить, уничтожить. Тут дело в нашем снабжении, а точнее, в его вероятном прекращении», — закончил я доклад. «Что предлагаете, майор?» — спросил один из полковников. «Для начала нам нужно вычислить примерное местонахождение базы партизан, хотя бы в диаметре сотни километров, затем планомерно сужать круг», — нарисовал я на карте круг с помощью магии. «Сужаю круг, мы затянем их в котел и уничтожим. Такая операция будет невероятно долгой», — кивнул Раст Молот, глава наемников Майсона. «Он был довольно крупным, черноволосым мужчиной. Уверяю вас, достопочтенный Раст, мы окажемся в печальном положении». Я прикинул и посчитал, примерно через 3 месяца, если ничего не сделаем, с наскока нам Найтус не взять, лучше этот город взять в осаду, но до этого, почистить лес от негостеприимных хозяев. «Честно», — сказал старик, генерал Северной армии, «я даже сам не знаю, как поступить, тут дело в том, что и в прорыве к городу и попытке штурма, и в зачистке леса от хозяев есть резон, я больше склоняюсь, все-таки к зачистке, одумайтесь». Начал было старейшина. Аналогично, отрезала Риза. Значит, решено, сказал генерал Северной армии. Кто будет руководить зачисткой? Я думаю, сказала Риза. Тактическое руководство можно оставить на Акселя. Приплыли. Я-то думал начать разбирать стимулятор и готовиться к прорыву к следующему рангу, к шестому. А теперь буду вынужден прыгать по лесам за разбойниками. Хотя, тактическое планирование. Нет, оно все равно заберет у меня все время. Я не доверю клону планировать операции по уничтожению партизан. Потерять репутацию проще простого, а вот восстановить будет трудно. Клон, за которым я не осуществлял контроль, уже раз отбился от рук. Даже не раз, а два. Первый был Салкиш, а второй чуть не лишил целую принцессу народа эльфов девственности, что означало бы, что вынужден буду женить на ней. Так что мне самому придется зависнуть у карты и изучать местность. Посылать отряды, чертовы партизаны, хотя они играют мне на руку, благодаря ним я к своим заслугам смогу прибавить еще пару пунктов. Это неприемлемо, громко заявил Юграм. Уничтожать будущих рабов госпожи Алисы, если нам помешают взять Найтус, сказал я, никаких рабов у богини не будет, будет разбитая армия. Так что давайте сначала уберем лишних людей здесь, а рабов вам нарожают, улыбнулся я гадкой улыбкой. Сделал гадости на сердце радость, но этого мало. Я еще не убил Юграма. Эта мразь должна умереть за то, что напала на меня. С ним я опять решил применить свое бактериологическое оружие. Ну а что, никаких следов. Странная болезнь, смерть. Подумаешь, заболел, может он за гигиеной не следил или шлюх из походного лагеря имел. Причины болезни могут быть разные. Тем более вариант со шлюхами возможен. Ведь он маг света, мог недолечить женщин от чего-то венерического и продиагностировать их чресла, так сказать, тактильным путем. Так что срез моих клеток попал туда, куда надо. Я тут устроил истинную чистку рядов, как оказалось. Действительно, иду по головам. Салкиш мочит рядовых людей, а я, стоящих у власти. И как я докатился до такого, опять меня на философию тянет. Но я легко нашел причину. Стоит разок умереть, и приоритеты тут же меняются. Меня не волнует эта страна и этот мир. Я здесь чужак, и в то же время я здесь никто. Так что делаю, что хочу, но себе во благо. И плевать мне хотелось с высокой колокольни на жертвы. Я вернулся в свою палатку и начал изучать карты. Так, всего есть 5 районов партизан. По району на путь снабжения наших войск. Каждым из районов командует сильный маг-воин. Всего есть 3 мага, из которых двое – маги природы, что упрощает им действие, и один маг света, странно, и 2 воина, взять их в кольцо. Генералы предоставили мне карт-бланш по сути, отрядив людей. Видимо, считают, что я буду применять тактику пушечного мяса. Что же, их право так считать, но я обойдусь простейшим решением. Я достал артефакт. Это специальная игрушка, разработанная мной, совместно с Айросом. Артефакт «Маячок дураков». В чем суть? Все просто, это следящее устройство от мира магии. Выглядит, как простой камень, но на деле, маяк. Что он будет делать? Тут тоже просто, положу его в провиант и подставлю караван под удар партизан. Камешек довольно маленький, они его не выбросят. Точность, примерно 5 километров плюс-минус 2. Так что я смогу локализовать все базы повстанцев партизан. Следующим этапом будет уничтожение баз. Кто-то из наших войск явно работает на стороне. Скорее всего, учитывая активность Юграма, который дней через 5 в могиле окажется, либо он, либо кто-то из его окружения. Так что надо будет прошерстрить бумаги партизан. Если это окажется кто-то из церкви света, вера людей пошатнется. Очень сильно пошатнется, учитывая, что простые люди верят в организацию, которая решила подставить их кормильцев, отцов, детей, братьев под удар. Поэтому максимум внимания на этой операции. 2 девушки-магессы природы явно между собой кооперируются. С них и начнем. Сложнее всего будет убить именно их. Партизаны, в основном, живут в лесах, а магия природы позволяет контролировать деревья, растения, в должных пределах управлять животными. Таких противников будет очень трудно уничтожить. К счастью, у меня есть весомый аргумент при общении с магами природы – стихия огня. Стихия природы, или же магия природы – соединение стихии воды и стихии земли. Я бы мог потренировать землю и воду, наблюдая за ними, вот только, пока у меня 3 стихии. Так что пользуемся чем есть и не жалуемся. Тем более что жаловаться, по сути, некогда и некому. Есть цель – уничтожить партизан и потянуть время. Есть средства, армия и сила. Настала пора пройти по пути. Пара воинов, точнее двое воинов, оба обоеруких мечников. В Найтусе есть целая школа этих мечников. Опасные ребята, если дать им сблизиться со мной, шансов без моей регенерации у меня против них нет. У одного из них есть даже мечи, выкованные гномами, а значит, что и световой меч у ратканцев не панацея. Значит, придется играть от обратного. Держимся подальше и убиваем с расстояния. Если с магессами природы я бы предпочел сблизиться, то этих лучше забрасывать издали. Ну и, наконец, маг света, что каким-то непостижимым образом поддерживает город-герцогство. Ох, как у меня руки чесались поглотить ее грома. Нутром чую, церковь света подослала мага Ха, личность которого, кстати, неизвестна. Но я не могу заставить тело ее грома исчезнуть. Пусть увидят церковники, что даже маги света смертны. Естественно, если бы он исчез, а они бы не подтвердили его смерть, по его следам отправили бы ищеек, а это добавило бы мне гемора. А умерев, он сразу обрежет концы и даст таким образом болезненный тычок по носу церкви. Да, получат они знатно. Так, что там по целям? Убить сестер с магией природы и воинов. И мне интересна личность мага света, в том, что он засланный казачок монахов, я не сомневался. Из всех групп, наиболее лучшая по результатам именно мага света, а значит, что на нее выделялись ресурсы со стороны. Зачем это церкви? Сейчас мы действительно сможем взять Найтус, если бросим все силы. Однако умрет множество людей, а на смерти людей можно разыграть много комбинаций. К сожалению, что там Релье решил делать я, пока, без понятия, но это вопрос времени. Глава 17. Армия, 17. Чем дальше в лес? 2. Первые зачистки партизан были вялыми. Армия, как будто проснувшийся зверь, только выходила из берлоги. Всему виной ротация и пополнение состава. Перед тем, как прийти к текущему состоянию, армия прошла через настоящее генеральное сражение. А генеральные сражения простыми не бывают. Там, зачастую, гибнут тысячи, десятки тысяч людей, а раненых еще больше. Так что, ротация и пополнение, раскрытие резервов. И какая ирония, все эти люди шли по путям снабжения, которые периодически навещали партизаны. Идти воевать, а по пути еще и подвергаться налету партизан, то еще удовольствие. К слову, караван, в котором я прибыл в армию, тоже подвергся атаке, но я в то время убивал принца. Как раз именно в то время. Партизанам странным образом повезло, если бы я присутствовал на месте, я бы убил их всех. Идеалистом я был, разве что в своей первой жизни. Тут мне не жаль противников. И оправдания. У меня из всех оправданий, ты встал у меня на пути. Не надо так. Ладно, самокопание, не то, чем стоит заниматься, сидя за картой. Первое и главное, использовать маячок для ловли дураков пока рано. Нужно подождать месяцок. Тем более выход на одну группу я уже имею. Вовремя подслушанный разговор одного из наемников-предателей. И вот, я теперь знаю, где мне землю носом рыть. Вывел он меня на одного из воинов, воин пятого ранга. Гонору у этого воина много, раз уж он со своим пятым рангом лезет к нам. Ничего, мы этот гонор ему подрежем, вместе с остальными, мешающими частями тела. Наемник отправился в застенки, а я сел за стол и начал помечать важные точки для захвата. База партизан, в лучших традициях, располагалась в пещере. Защита, барьеры мага четвертого ранга прошибаются моим чихом. Силы, на отряд партизан в 1000 человек, я возьму 5000 наших. Кавалеристов не берем в пещеру, маневренный бой в пещере, сомнительная перспектива. Что осталось? Лучники, 1000. Пехотинцев 1000 и столько же магов. Возьмем магов земли и огня. Построение, тройки, упрощенная версия моей пятерки. Маг, воин и лучник. Кавалеристов я взял 2000. В пещеру я их не возьму, но будут засадными конниками. Они смогут достичь и порубить на кучку лоскутов всех беглецов. Ни к чему мне дробить огромный отряд партизан на более мелкие отряды. Лови их потом. Выбор пал на тройки из-за того, что надо было организовать мобильный и быстрый бой. А пятерки, да теперь их зовут пятерками империи, реже пятерки Акселя, все же авторское право больше принадлежит стране, я ведь вырос в этой стране. Так вот, пятерки больше подходят для больших сражений. План был прост и одновременно дерзок, в духе моих планов. 3000 бойцов, наносит удар в лоб. Просто так в лоб. Стоит заметить, что утечки о нападении не было. Все потому, что наемник, сливавший партизанам информацию, был убит раздом в ту же секунду, как вошел в его палатку. Официально, бедолагу прирезали озверевшие партизаны. Я же прирезал его связную, являющуюся шлюхой из походного лагеря. Прирезал качественно, подкараулив ночью, отрезав светошашкой голову и спалив тело. Шлюху так и не нашли, зато опять обвинили партизан. Атаку в лоб они не ждут. Маги огня создадут коридор, организуя единственно верный выход, ведущий к нашей коннице. Эта пещера имеет еще один выход. У второго выхода их опять поджидает кавалерия. Таким образом, с одной стороны их давит сразу 3000 людей, с другой ожидает еще 1000. Бежать некуда. Тактика выбрана, осталось самое трудное – дойти до зоны будущих трупов. Мы могли бы заставить магов земли устроить обвал, вот только у них тоже есть такие маги. Так что не вариант. Простой штурм в лоб и только он. Дойти до пещеры – та еще задачка. Ведь нас ждут ловушки. Языков мы не выловили, выловим в процессе. Ловушки, судя по всему, они постоянно обновляли и меняли. Утро встретило меня дождем. Да, дождь не особо поспособствует моим планам с магией огня, но откладывать я их уже не могу. Наш лагерь довольно большой, партизаны смогут нас найти и подготовиться, а если сейчас отступим, сами партизаны смогут найти следы нашего лагеря. Так что играем теми картами, что есть. Радер, обратился я к уже капитану, знакомому мне по учебке. Нам пора, сказал я. Что с кавалерией? Майор Прайс отправился 3 часа назад. Вообще 5000 я командовать не должен. Но так уж получилось, что я сам адъютант генерал-полковника, и мои слова и приказы имеют гораздо больший вес, чем приказы некоторых полковников. Посему, когда я заявил, что мне нужно 5000 человек, мне их выдали. Тогда, Радер, и наша пора выдвигаться, вдохнул я сырой утренний воздух. План помнишь? А как же, оскалился капитан. Оросим эти земли кровью, господин майор. Я кивнул и осмотрел явившихся офицеров. Майор и капитаны, все, кто шли со мной, пришли на полянку. Все должно пройти по плану, у каждого из вас есть свои задачи, и я надеюсь, я выпустил немного маны. Вы их выполните. Вперед. Да, мы выдвинулись. Как маг я имел свою команду. Радер был воином, что прикрывал меня, а из лучников я взял себе капитана Квинтина. Этот гений с золотыми волосами и в муху попадет за 100 метров. Лес был лесом. Треск и запах древесины не сильно разбавляли мое восприятие. Мы шли. Треск, в нас летит стрела. Стрела пролетела и воткнулась в глаз одного из солдат. Тот рухнул на спину. Ловушки, значит, до базы еще 10 километров. Впрочем, если не здесь, то где? Обнаружение ловушек. Я подбросил вверх камень, выглядящий как глаз. Артефакт вмиг пометил все неточности рельефа, имеющие неестественное происхождение. Я кивнул нашим активаторам. В армии империи не было саперов, так что замеченные ловушки обезвреживали активаторы. Особо прыткие пехотинцы. В каждом взводе было несколько таких людей, которые могли быстро свалить с линии обстрела. Активаторы намеренно пошли в ловушки. Артефакт поиска подсветил на добрые часа 2 все ловушки, и видны они будут любому глазу, не только моему. Дальше дело пошло медленнее. Периодически наш отряд останавливался на оказание помощи незадачливым активаторам. Вдруг, мое восприятие кольнуло. Щит маги. Я активировал заклинание, накрыв себя магическим полем. В поле вонзилась стрела. Это не ловушка, значит, нарвались на патруль. Атака. Прокричал я. Мои люди ощетинились оружием. Эти партизаны стреляли в меня. Правильно, уберите командира, а затем рвитесь сносить головы подчиненным. Вот только, они слишком слабы, чтобы тягаться со мной. Мы атаковали. Патрульных было от силы 20, долго они не продержались. На меня накинулась девушка. ХМ. Магия ветра, магия огня, огненный шар. Я выпустил контролемент до того, как она использовала свою атаку. Мда, ни рефлексов, ни реакции. Убожество. Я возник перед обожженной девушкой и тут же увернулся от 5 стрел, что были направлены на меня. Как интересно, лучник-воин 4-го ранга решил постить меня своим присутствием. Молниевый выстрел. Его стрела обратилась чуть ли не в молнию и попыталась пронзить меня. Магия ветра. Вихревой щит. Я отбил стрелу. Мало ли, вдруг слово «молниевой» тоже что-то значит. Уроки у Айроса в меня вбили прописную истину. В защите всегда следует использовать контролемент, иначе проблем не оберешься. Может, лучники и не маги, но никто им не запрещает покупать артефактное оружие. Магия ветра, лезвие, взмах руки, в которую выпорхнула сабля, и лезвие ветра отсекает лучнику руку. Я пустил молнию по телу, используя магию для усиления скорости и рефлексов. С бойцом дальнего боя лучше сражаться вблизи. Я растворился. Для простых людей, для более слабых магов и воинов я просто исчез и появился прямо перед лучником. Заблокировать мой удар он успел, отдадим ему должное. Вот только моя сабля, напитанная молнией, прошила насквозь его клинки, которых, к слову, было два, и одним взмахом я перерубил его живот, выпустив кишки. «Как-то вяленько», — заявил я. «Кто следующий?» «Следующих я не обнаружил. Мои люди уже умудрились их скрутить. Господа, дамы», — заявил я тем, кому посчастливилось выжить, и вложил сабли в ножны. «Меня зовут майор Аксель. Я личный адъютант госпожи генерала Риза и ее ставленник по партизанскому вопросу. Так вот, господа и дамы, вам выпала честь поприсутствовать на допросе. Мои вопросы таковы». Я выдержал паузу. «Текущая численность вашего отряда? Я знаю, что не больше 1000, но сколько именно?» Я выложил карту перед ними. «Укажите маршруты патрулей и посты стражи. На этом все. Пошел ты, гребаный захват». Договорить девушка не успела. Я одним ударом отсек ее руку. «Зачем же так грубо, госпожа?» — спросил я. К слову, пленных было 5. 3 девушки, все 3, явно магессы, и 2 парня. Один мужчина уже совсем старый, без глаза, умудренный воин. И еще один, напыщенный блондин. Хм, странный блондин, утонченность. Аристократ, дворянин, уж больно рожа смазливая. Сразу видна, селекция на несколько поколений. Взглянув на отрубленную руку, у всей 5 были разные реакции. Старик сплюнул, блондин поморщился. Одну из девушек банально вырвало, а вторая переносила все стойко. «Ну», — посмотрел я на них выжидательно, — «вы будете говорить?» «Я», — слезы начала лить вторая девушка. «Я все скажу, только отпустите меня». «Прекрасно, даю слово, я вас отпущу», — улыбнулся я и присел перед девушкой. «Вы знаете, что делать». «Ах ты, мерзкая шлюха», — договорить она опять не успела. Для того, чтобы никто не сомневался в наших намерениях, я отсек голову крикливой особе. «Продолжайте». И девушка, и аристократ начали выводить линии на моей карте. Ловушки, патрули, посты охраны. Даже указали словесно, где находится склад с горючими материалами и оружием. Все-таки, молодцы, раскололись и помогли. Ну что же, я встал и подобрал карту. Достав несколько пустых свитков, я направил руку на них. Копирование. Заклинание в точности передало всю карту с пометками. «Вы были очень любезны. Что с ними делать, господин майор?» — спросил Радир. «Всех в расход, вы же обещали нас отпустить», — взбесился аристократ. «А ну заткнись, вообще-то это я обещал вас отпустить, но, я ударил себя по грудному отделу, не они», — тут же указал на солдат. «Они обещаний никаких не давали, будь ты прокл», — договорить он не успел. Радир в несколько движений исполнил приговор. Головы покатились по земле, а из тел хлынула кровь. «Что встали? Мне за вас все делать». «Карты подобрали и вперед. Нам еще лагерь зачищать». «Есть». Мы двинулись дальше. Дальнейший путь занял гораздо меньше времени и был проделан без жертв. Вышли мы к пещере. Перед самой пещерой стояли 2 башни. Анализ магии. Ага, значит, защита от магии огня. Башни были, хоть и из дерева, но были надежно укрыты печатями магии. Только нам стоило выйти к пещере, как нас начали обстреливать магией и стрелами. Расположившийся отряд, прямо перед пещерой, состоявший из партизан, ринулся в атаку. «Башни, проблема. По моему приказу 1000 конников, что шла за нами, обогнула наши силы и силы противника и ударила им во фланг. Пока мы не в пещере, я могу использовать преимущество мобильной кавалерии». Отряд противника был опрокинут. Я же прицелился и... Магия огня. Великое огненное уничтожение. Огромное количество огня вылилось на одну из башен. Барьер долго не продержался, и вал огня столкнулся с башней. Раздался взрыв. В воздухе повис запах горелой древесины и плоти. Теперь башня номер 2. Магия огня. Великое огненное уничтожение. Вторая башня повторила судьбу первой и тоже развалилась. Теперь проломить барьер. Из-за него более низкоранговые маги и воины не способны пройти внутрь. А это значит, что их высокоранговые товарищи должны поспособствовать. Я встал напротив входа и направил магию к барьеру. Появились руны. Такс, ограждение, избирательный вход, ложный вход. Вроде все просто. Волна магии, что вышла от меня, разбила руны и открыла проход. Это вышло даже быстрее, чем я ожидал. «Построение, тройки!» — прокричал приказ я. Моя группа и все остальные разбились, как просили, и мы двинулись в атаку. Пещера оказалась довольно просторной и светлой, несмотря на свое название. Видно, что маги земли противника специально ее расчищали. Что же, атака шла своим чередом. Мы активно теснили противника. «Господин майор, засадная кавалерия тыла на связи, они начали активно бежать». Засадная кавалерия, что держала второй вход пещеры, доложила через особый артефакт. «Никого не щадить», — передал приказ я. «Так точно, мы двинулись дальше. Склады, кухни, казармы, тренировочные залы. Да их маги постарались на славу. Наконец мы вышли в зал. В центре стоял мечник, в обоих руках которого были мечи-бастарды, и он танцевал. Танцевал с моими людьми. На него наваливались даже майоры, но он с легкостью отбивался и убивал их. «Подходите, всех убью», — прокричал Шатен, подрезав моему солдату икры. «Отойдите от него», — сказал я, доставая сабли. «Я сам с ним справлюсь». Я ринулся в атаку, несмотря на возражения, а они были моих подчиненных. Мы вошли в полный контакт, и это нечто. За пару секунд обмена ударов меня спасало от откровенно фатальных ран лишь восприятие уратканцев и способность заглядывания в будущее. Опасный противник. Я пропустил один из его мечей над собой и попытался пронзить его, но он ушел в сторону и рубанул вторым мечом по мне. Я еле-еле успел отскочить. Он сблизился со мной и провел несколько ударов. Все удары я старался принять на скользящий блок, но опыт этого мечника — это что-то. Он не терял равновесие, не покупался на мнимые уязвимости в моей защите. Опасно. Меня чуть не пронзили насквозь. Светить своей регенерацией, которая не должна была быть у кого-то вроде меня, я не хотел, так что пришлось отпрыгнуть. А ты сильнее всех прочих, и мне стыдно. Стыдно, что маг сильнее воинов. И в чем? В ближнем бою. На мне была одета роба чародея имперских войск, так что он без труда опознал мою прямую специализацию. «А что поделать?» — сказал я, краем глаза подмечая, что некоторые офицеры выпали в осадок. «Так уж вышло. Но мне интересно, Сайрс, ты ведь даже не гражданин одного из городов-государств, почему стал партизаном? Зачем тебе все это? Человеку твоих умений достойно оплатит службу в имперской армии. Не пустословь. Я не дам повода назвать себя предателем. Да я не гражданин Найтуса и никогда им не был. Но я учился в школе обоеруких мечников, и у меня есть своя воинская честь и гордость. А есть ли она у тебя, чародей, майор Аксель? Да, я тоже знаю, как тебя зовут. Тактический гений северо-восточной армии. Многие из моих товарищей погибли от твоей руки. И ты даже не представляешь, сколько еще погибнут», — спокойно заявил я. «Вам просто надо было сложить оружие, и все бы остались живы. Но вместо этого вы выбрали сопротивление. Для чего? Война проиграна, вам не выстоять против имперских войск и против жорнов истории. Свободные герцогства вскоре падут, такие государственные образования долго не живут. Так почему бы не присоединиться к стану победителей? Или ты считаешь, что у Найтуса, Элса, Кайтуса, Эльбара и Вармина есть шансы? Занны на юге, империя на юго-западе и остров двух стран на востоке. Города-государства обречены быть покоренными. Пошел ты. Даже если так, я не сдамся. И ведь он мне меня же напоминает. В первой жизни я не только рисковал жизнью, я был готов положить свою жизнь во имя Родины, той страны, которой я давал клятву. Это твой выбор, как тебе умереть. Я сражался с тобой, как воин, оказать тебе уважение, но я окажу тебе большее уважение, если атакую тебя, как маг. Магия огня, великий огненный шар. Я метнул огромный шар огня в него. Он его разрезал на 4 части и попытался сократить расстояние. Я взлетел, насколько позволяла пещера, на крыльях ветра. Магия огня, хаотичные шары. Я запустил несколько десятков шаров в него. Сайрс начал прыгать из стороны в сторону, уклоняясь от них. Довольно проворный. А ведь в пещере особо огнем не похозяйничаешь. Кислорода мало. Тогда в воздухе запахло озоном. Я сконцентрировался. Магия молний. Разряд. Молния сорвалась с моей руки и прочертила причудливую фигуру, старясь попасть по противнику. Ему хватило рефлексов уклониться от молнии, а ведь молния – самая быстрая магия из всех доступных мне. Значит, он подпрыгнул и замахнулся. Навык. Разрубание двумя мечами. Магия молний. Казнь громовержца. Раздался взрыв. Ах, черт. Он отсек мне сразу две руки, Вот к чему приводит игры в благородство. Впрочем, я ухмыльнулся. Мне понравилось. Сражение один на один, где все на кону. Ну да не все, я относительно бессмертен. Но все же, я подошел к лежащему Сейрсу. Казнь громовержца, сильнейшая атака без использования доспеха грома. Магией я заставил одно из высших зелий регенерации вылететь из кармана и кое-как влил его себе внутрь. Руки начали отрастать. Вдобавок к регенерации от зелья я добавил немного природной. Я концентрирую молнию в руке и выдаю огромный разряд по противнику, который затем взрывается. От такого и следующему рангу не поздоровится. «Тебе жить осталось буквально пару секунд», — сказал я, отсекая голову своему поверженному врагу. Дальнейшая зачистка проходила совершенно штатно. Пленные ничего нового не заявили, да и бумаги их командира показали. Они действовали в отрыве от остальных групп и ничего про других лидеров партизанского движения сообщить не могли. Значит, придется задействовать мою ловушку для дураков. Глава 18. Армия 18. Чем дальше в лес? 3. Для зачистки партизан я решил организовать временный лагерь. Во-первых, все мои рейды в том огромном скоплении армии станут известны, ведь там столько людей и наберется среди них парочка предателей. Особенно в отряде Разда. Самому ему я не верил ни на гран. Наемникам веры нет, они нанялись воевать за деньги. У каждого есть своя цена, как при покупке, так и при перекупке. Ну и самое ужасное, люди, что решили сыграть сразу на две стороны. С таких станется требовать жалования и у имперской казны, и взятку у повстанцев. Тем не менее была еще одна цель создания такой ставки. По сути, я назвал ее перевалочный пункт. Среди всей армии я намеренно распространил слух, что именно в этой базе снабжения концентрируются все поставки, идущих на фронт, и это глупость. В плане снабжения, все караваны идут прямо в группировки, где уже интендант распределяет. Полковники и майоры рассматривают людей. Я это прекрасно знал, потому как персональный адъютант генерала в этом участвовал. Но кто говорил, что партизаны это знают? Кого я рассчитывал поймать на эту тупую ловушку? Естественно, второго воина, который был отменным мечником, еще более лучший, чем Сайрс, да и обладает артефактным оружием. Ну и магесс природы. Мифический маг света на такое не купится. Он пришел с территории империи. Это 100%. Уж очень хорошо он избегал ловушки предыдущих ловцов. Хотя я убрал Юграма, но даже так было заметно, что мифический маг отлично разбирается в армии империи, в ее структуре и тактике. Даже наши пятерки не были ему преградой. Впрочем, у самой тактики пятерок были незначительные минусы. Первый и самый главный – необходимость наличия огромной местности для маневра. Второе – к ней можно забраться в тыл. В тылу обычно находятся маги. И если есть возможность, пятерку можно обойти. В сравнении с более мобильной двойкой, которая в случае обхода быстро восстанавливается. Впрочем, в пятерке больше магов, в ней может быть до трех магов, так что расправиться можно быстрее с двойкой.